Комната мало чем отличалась от кабинета в замке. Только книг поменьше и стены не в серых тонах, а в синих. «Садись», — велел Кощей, указывая на диван у стены. «В шашки играешь?» «Во что?» «А кружочки такие, черные, белые», — раздраженно пояснил Кощей. «Их двигать надо». «Играю», — настороженно кивнула Женька. «Очень хорошо». Кощей выдвинул ящик, достал расчерченную доску и мигом расставил шашки. «Играем в русские. Дамка ходит как хочет. Назад не едят, за фуг берем. Выбирай». Он протянул вперед кулаки. Женька хлопнула по правому, ей достались черные. «Белые начинают и выигрывают», — возвестил Кощей, двигая шашку. «Так вот, убийца был человеком. Если верить Джеймсу, звали его Стэнли Тень. Я его видел однажды. Лучший убийца Лондона. Я рядом с ним мальчишка. Отбыл он, имея в кармане внушительную сумму, во Франкию, оттуда к дальним берегам. Вряд ли доплывет, так что его искать бессмысленно. В дом его впустили изнутри. А вышел он или при помощи более сильных амулетов, чем у магов, или кто-то шустрый снял защиту». «Ерунда!» — Женька съела шашку. «Сильнее их никого не было, сами сказали. Только этот, как его, ну, ученик или кто там, ну он недоучка». Кощей задумчиво прошелся по доске, сметя три шашки. «Он действительно не силен. Более того, подозреваемых нет, хотя Роял-стрит занимается только этим делом. Даже ограбление особняка лорда Редмонда отложили в ящик. Но на Стэнли выйти не смогли». «А это ограбление не связано с нашим делом?» «Нет. Думаю, особняк взяли люди Джеймса, скорее всего, Дик. Почерк похож». «Значит, за убийцей стоит кто-то другой. Вам ли не знать, дядя Михась?» «Не хами», — отозвался Кощей, — «заколдую». «Не посмеете, вас же здесь нет». «Хм, тоже верно», — признал Кощей, — «дамка». Шашки мелькали по доске, и меньше чем за 3 минуты партия была окончена. Не обратив внимания на свою победу, Кощей быстро расставил заново и развернул к себе доску черной стороной. «Ходи. Вампиры и оборотни не могут открыть защиту. В доме любого колдуна, ну, коим по совместительству является наш маг, имеется осина, волчья лыка, зверобой и так далее». «Так, может, Стэнли сразу внутри появился? Ну, вы же, например, можете перемещаться? Беру 2». «Ты не представляешь, чего стоит подобное перемещение. Ага, взял за фуг, ты зевнула 3-ю. Подумаешь. Дядя Максет, а кому выгодно это убийство?» «Всем. Соперникам, нечисти, обманутым дамам, дебиттерам и принцессе Анне. Она яра христианка и мечтает искоренить все, чего не понимает». «Дамка, а как магов убили?» «Банально перерезали глотки. Я, конечно, такими вещами не занимался, все больше по киднеппингу специализировался. Но, думаю, резали со спины. Дамка». «А чем перерезали?» «Угадай», — саркастически предложил Кощей. «Чем-то острым?» «Отлично, мисс Шерлок Холмс». «Зря грубите. Вдруг это вас хотели подставить?» «Я в трущобах давно не был», — напомнил Кощей. — «Вдобавок умер не так давно. В собственном поместье почти год не появлялся. К Артуру заглядывал проверить, как ведутся дела, но меня точно никто не видел». — «Ну и что? Я же видел, как вы с бритвой обращаетесь. Ужас просто. Вам бы в цирке выступать». — «Вообще-то не лишено смысла», — задумался Кощей. — «А может, пригласили кого на чай? Вот он открыл дверь изнутри». «Интересно», — хмыкнул Кощей. «Кого же эти старые параноики могли впустить, да еще оставить в одиночестве?» Тут его рука замерла, шашка выпала из пальцев и покатилась по доске. А Женька, облегченно вздохнув, сообразила, что заведомо проигрышная партия прервана. «Детка, топай развлекись, веди себя хорошо. Слушайся Клаудии», — велел Кощей, сверкнув в буквальном смысле глазами. Женьке показалось, что по стене пробежали серебристые зайчики. «Эй, мне сколько лет, по-вашему?» — возмутилась она. Но Кощей перевел на нее безмятежный взор, и бочком-бочком Женька свалилась из кабинета и опрометью бросилась на кухню к Клауди. И этот день, и последующий прошли по одному сценарию. Кощей то запирался в своем кабинете, то выбирался в Лондон окольными тропами, и в целом был мил и весел, если удавалось с ним повидаться. Женька болталась на кухне и убедила Клауди, что вполне способна нарезать капусту и переворачивать мясо. Пару раз Артур соглашался сыграть в шашки, но в основном, пока Клауди готовила еду, дворецкий занимался хозяйством, и Женька была предоставлена сама себе. На заднюю лужайку она выходить не хотела, так как это была территория семьи Артура, на переднюю из соображений конспирации. Оставалось лишь бродить по дому, маясь от скуки, или торчать в своей комнате. Хорошо хоть Клауди, войдя в положение, принесла коробочки с разноцветным бисером, соответствующие рисунки, и Женька, сцепив зубы, занялась работой. По крайней мере, стало понятно, отчего во всех исторических фильмах женщины занимаются подобной ерундой, а у них просто не было выхода. На второй день, к вечеру, Кощей вихрем ворвался на кухню, едва кивнув в знак приветствия, схватил кусок хлеба и к ужасу Клауди сунул его в мясную подливу. «Собирайся!» — заявил Кощей Женьке и, подставив ладонь, чтобы капли на пол не падали, сунул в рот пропитанный подливой ломоть. «Клауди!» — едва проговорил Кощей, дожевывая раскаленный кусок хлеба. «Ты, как всегда, на высоте!» С трудом проглотив, он вытер выступившие слезы и рявкнул. «Эй, детка, ты со мной или нет? Быстро! Штаны, рубашку, свитер, жди меня здесь!» Плюхнув на очередной ломать кусок мяса со сковородки, он чмокнул щеку Клауди, заставив ее покраснеть, и умчался к себе. Поскольку последнее время под патронажем Артура Женьке приходилось носить ту самую юбку с блузкой и ботиночки, за предложение переодеться она сама была готова расцеловать Кощея и влезла в привычную одежду, пока спичка горит, по армейским стандартам. Но все равно опоздала. Кощей отдавал последнее распоряжение по поводу завещания и дожевывал второй бутерброд. «Я очень надеюсь, сэр, что ваш сын будет более щепетилен в вопросах этикета». В устах Артура это звучало едва ли не упреком, но Кощей лишь закивал и обратил внимание на Женьку. «О, наконец-то! Артур, сделай одолжение, выпусти нас как можно неприметней». «С удовольствием, сэр», — поклонился Артур. «Черный ход вас устроит?» Черный или нет, но перед выходом Артур прошел со щеткой по одежде Кощея, сдержанно кивнул и открыл дверь. «Мисс Джейн!» — шепотом окликнула Клауди и сунула в руки девушке сверток с едой. «Не забудьте покормить мистера Максетта и сами обязательно поешьте. Вы так похудели!» Артур проводил обоих по тайному углу, скрытому кустами. «Смею заметить, сэр, — мягко сказал Артур, — что юная мисс в мужской одежде выглядит несколько с претензией». «А, не думай об этом, — отмахнулся Кощей, — ее никто не увидит. А если увидят, значит, всем нам крупно не повезло». «Вы знаете, что делаете, сэр», — поклонился Артур. «Так куда вы собираетесь?» «Поместью Майлза. Мистера Майлза Гринволла или мистера Майлза Ди Курта?» «Артур, достаточно», — душевно попросил Кощей. «Как скажете. Возможно, юная мисс будет удобнее закрыть глаза». «Делай, что сказано», — шепнул Кощей, и Женька послушно зажмурилась, хотя внутри все переворачивалось в ожидании приключений.